Глава 43. Белла. Вообще-то у них девичник. Если кто-то хочет отправиться на боковую, выпив всего один бокал вина, тогда их место в клубе книголюбов. То, что Робин сошла с дистанции, неудивительно. Солнечный удар насмешила. Ну да бог с ней. Но Фэн... Ее печень не переваривала большого количества спиртного, Белла это знала. Но свалить потихоньку, прислав сообщение с извинениями, это уж слишком. Меня вырвало в туалете. Возвращаюсь на виллу. Прости, целую, Фэн. Такие вещи нужно сообщать лично. Это Белла должна была посадить подругу в такси, уж никак не Робин. Страстный поцелуй Фэн у всех на виду ошарашил Беллу. Она поверила, что у них все наладится, и какое-то время пребывала в этом блаженном состоянии. Белла тупо смотрела на экран телефона, затем сунула его в клатч, одним глотком опустошила бокал вина и отрыгнула. Двое сошли с дистанции, их осталось четверо. Значит, вечеринка продолжается. Белла встала из-за стола, покачнувшись на высоких каблуках, и издала боевой клич. «Мы идем в бар!» Подходящее заведение нашлось недалеко от ресторана. Сидевший в отдельной кабинке диджей крутил какую-то попсу. «Господи, что за музыка!» Белла даже не слышала таких песен. На танцполе дергались девушки в едва что-то прикрывающих платьях и парни в обтягивающих бедра шортах. Интересно, почему они еще не в постели? На вид им точно не больше 12. «Держите!» Элеонора вернулась из бара с подносом, на котором стоял ряд стопок. «Ничего себе!» — впечатлилась Белла. «Что тут?» «Текила и коричный ликер». Ответ едва удалось расслышать из-за громкой музыки. «Возвращение в 90-е! Класс!» «Для тебя я попросила налить лимонада. Не хочу, чтобы ты чувствовала себя лишней», — сказала Элеонора Лекси. Та рассмеялась. «Девушки, берем текилу», — объявила Белла, протягивая всем стопки. «Лимонад дозволено пить только невесте!» «За Лекси!» — воскликнула Анна. «За Лекси!» — подхватили остальные и чокнулись. «Надо же! И тут влезла, чтобы первой сказать тост!» — с раздражением подумала Белла. В противоположном конце бара устроилась группа мужчин в рубашках с коротким рукавом. Они наблюдали за компанией девушек. Белла подмигнула им и подняла в воздух пустой стакан. Один из парней в розовой рубашке в обтяжку кивнул и махнул рукой, подзывая бармена. «Будем пить синхронно», — обратилась Белла к остальным. Ей нравилось флиртовать с мужчинами. Они вели себя бесхитростно и непринужденно. «Лекс, давай!» «Покажем этим соплякам, как надо танцевать!» Девушка схватила невесту за руку. «Минутку», — ответила та, — «только разговор закончу». «Она предпочитает болтать с Анной?» Белле хотелось танцевать, двигаться. Ей нужно было расслабиться. Можно, конечно, вытянуть в центр бара Элеонору, вот только выглядеть это будет странно. Все равно, что отплясывать с собственной тетушкой. Белла раскачивалась, стоя на месте и запустив пальцы в волосы, чтобы слегка взбить их и придать прическе объем. Ступня пульсировала от боли. Надо что-нибудь придумать, а то ей самой грозит поездка домой на такси. Она бросила взгляд на другой конец бара. Официант обслуживал компанию мужчин. На столе появился уставленный стопками поднос. Хороший знак. Парни подойдут знакомиться, предложат выпить, беседа оживится. Белла сделает доброе дело и попробует свести Элеонору с чуваком, который сидит у стены в безразмерной гавайской рубашке. Анна и Лекси болтали, наклонившись друг к другу. Из-за громкой музыки слов было не разобрать. Белла вздохнула и оглянулась. «Как-то здесь скучно. Что это за песни? Будто слушаешь беспрерывный собачий лай в ускоренном темпе». «О чем говорите?» Белла наклонилась к Ане и Лекси, прервав их беседу. «Я переживаю, что не влезу в свадебное платье. До церемонии еще целый месяц, а живот уже начинает расти». «Это поправимо», — отозвалась Анна. «Помнишь, как скроен лиф? Портнихе всего лишь нужно будет добавить немного ткани по бокам». «Я думала, ты не собиралась никому показывать платье». Белла вспомнила первую примерку. У нее даже слезы на глаза навернулись, когда Лекси появилась из-за бархатной шторки кабинки для переодевания. Она не могла отвести взгляда от подруги. «Лекси, ты выходишь замуж! Надо же!» И Белла разрыдалась. «Она видела платье?» Невеста бросила быстрый взгляд на соседку по столу. «Мы как-то пошли пообедать, и вдруг увидели магазин свадебных платьев. Решили туда заглянуть. Вылазка получилась незапланированной». «В смысле, после того, как я видела твое платье?» Лекси немного помолчала. «До». «До?» Белла пыталась переварить услышанное. «Получается, ты выбирала свадебный наряд вместе с Анной?» Невеста кивнула. «Ты же говорила, что все получилось спонтанно. На пути попался магазин, ты туда зашла». «Все верно, только со мной была Анна». Белла чувствовала себя одураченной. Она-то думала, что первая увидела свадебное платье. Они с Лекси выпили по бокалу шампанского, комплимент от магазина, охая и ахая, любуясь отражением в зеркале в богатой раме. Вот только невеста забыла упомянуть об одной маленькой детали, что наряд ей помогла выбрать, а она... «Почему ты мне не сказала?» «Боялась, что ты огорчишься». «Я и огорчилась». «Ну вот». «Потому что ты соврала. Сделала вид, что я первая, кто видит твое платье». «Боже, прости, я не подумала», — промолвила невеста, качая головой, словно речь шла о небольшом недоразумении. «Вот она, настоящая Лекси. Никогда не осознавала, насколько ее поступки могут ранить других и какое место она занимает в жизни Беллы». «Я должна была сказать тебе, что нашла платье», — продолжала невеста, «и позвать на первую примерку». «Да, должна была». Анна закатила глаза. Похоже, она сочла, что Белла всех утомила своими претензиями. «Лекси, тебе не нужно извиняться за то, как и когда ты решила купить платье на свою свадьбу. Я же подружка невесты и по традиции должна участвовать в процедуре выбора наряда». Реплика прозвучала резко, как будто Белла капризно топнула ногой. Воцарилось молчание. «Не могу дождаться, когда увижу тебя при полном параде в самый счастливый день твоей жизни», — попыталась разрядить обстановку Анна. «Ты придешь?» — отрывисто выпалила Элеонора. Вопрос прозвучал, словно выстрел. Все обернулись и посмотрели на нее. Элеонора с раскрасневшимся от алкоголя лицом подняла брови и не сводила взгляда с Анны. «На свадьбу Лекси и Эда? Ну, разумеется!» Анна нервно рассмеялась. «Значит, ты ответила на приглашение согласием?» Продолжала допытываться собеседница, сверкая глазами. Белла с интересом наблюдала за разворачивающейся сценой. «Конечно, сразу же!» «Все, кто приехал на девичник, приглашены на свадьбу», — пояснила Лекси, пытаясь разрядить обстановку. Элеонора кивнула и отвернулась. Но Белла услышала тихо сказанное себе под нос. «Воля ваша». «Воля ваша? Ей явно не хватает алкоголя». Возле них возник мужчина в розовой рубашке, держа в руках уставленный стопками поднос, который водрузил в центр стола. «Дамы, хотите еще выпить?»